Послесловие. Любовь — это не когда «я жить без тебя не могу». Это когда я могу, умею хорошо жить без тебя, могу жить с другими, могу быть счастливым один, но хочу с тобой. Многим из нас после любовных сериалов, страстных телешоу и захватывающих книг про отношения мужчины и женщины своя жизнь кажется пресной. Мы разучились видеть любовь без драмы и страданий, радоваться друг другу в мелочах. Мы уже не знаем, что такое обычная нормальная семейная жизнь. Без боли, без слез, без бушующих страстей, без киношных предательств, без бурных ссор и горячих примирений. Но в настоящих отношениях обычно нет никакой драмы, надрыва и жести. Только теплое чувство любви и благодарности за каждый прожитый вместе день. За каждый день, что еще будет. Это самая обычная жизнь, в которой мой муж может просто спать, отвернувшись и храпеть на весь дом. Он может не стараться понравиться. Он может быть уставшим, ленивым, даже злым. Он может физически быть рядом, но эмоционально отсутствовать. Он может и не быть рядом, односложно отвечать на смски. Он может ничего не делать и никем не быть. Вот он, просто человек, просто рядом. Он в этот момент не дарит цветы, не говорит пламенных речей, не совершает романтических поступков. Он просто спит, отвернувшись. И все равно он мной любим. Нам кажется, что счастье — это какой-то бурный всплеск на фоне обычной жизни. Хотя на самом деле счастье — это и есть наша обычная жизнь. Помните, счастье не приходит. Приходит умение его видеть. На эту тему хочу прочитать вам стихи Марины Куниной. «Настоящее счастье гнездится в простом. В том, как он каждый вечер приходит с работы. Как она наполняет уютом их дом, и как вместе они каждый вечер субботы. Как она беспокоится, ел ли в обед, как ему интересно, о чем она пишет, как она разрешает не выключить свет, и как он соглашается сделать потише. Как они строят планы на день и на год, как они иногда не мешают друг другу, как все в общем и целом неспешно идет по однажды легко заведенному кругу. Что же в этом чудесного? Это же быт. Здесь кастрюли гремят и скрипят половицы. Да, но именно здесь и возможно любить и друг друга читать до последней страницы. Благодарю вас за то, что вы дослушали эту книгу до конца. Ваша Вика Дмитриева.